На данный момент в России более 50 миллионов должников по кредитам. Это означает, что почти у всех взрослых людей есть кредит. Более 10 миллионов граждан России потеряли возможность обслуживать свои долговые обязательства и находятся в просрочке. Многих интересует, что же делать, если возникла уважительная причина для остановки выплат по кредитам, и каким образом можно максимально оттянуть момент взыскания долга, ареста счетов и имущества. Сразу после возникновения просрочки подготовь письмо в банк с просьбой о реструктуризации долга. Скорее всего, банк тебе откажет или выставит невыгодные условия, на которые будет глупо с твоей стороны соглашаться. Но само по себе такое письмо покажет в будущем, что ты находишься на связи с кредитором, никуда не пропал и готов улаживать вопрос. Это поможет оттянуть дату подачи банком в суд искового заявления на 5-6 месяцев. Всегда, запомни, всегда отвечай на звонки кредитора или коллектора. Спокойно говори им, что не отказываешься от выплаты кредита, и как только у тебя появится возможность, ты сразу же все выплатишь. А еще лучше, корми их завтраками, что вот-вот получишь деньги и заплатишь к концу недели, на следующей неделе повторяй все заново. В бестолковые разговоры не вступай, любые угрозы игнорируй. Такое непонимание заставит банк немного потупить, что позволит тебе выиграть еще 3-4 месяца. Важно знать, что на данном этапе банк может подать на вынесение судебного приказа, и его по закону вынесут. Не переживай, иди в суд, пиши заявление на отмену приказа и жди дальше. Главное успеть это сделать в течение 10 дней с момента получения судебного приказа. Когда же на тебя все-таки подадут в суд с судебным заседанием, обязательно приди на предварительное заседание и потребуй от ИСА предоставить все документы, подтверждающие выдачу тебе кредита, которые будут надлежащим образом заверены. На любые вопросы по типу «брал или не брал ты деньги», «подписывал или не подписывал договор» отвечай. Я не помню. У меня было много кредитов в то время, и в своих документах я не нашел договора с данным банком. Суд обяжет ИСА предоставить документы и назначит дату следующего заседания и отправит всех по домам на 2-3 недели. В начале следующего заседания предложи банку мировое соглашение. Скажи, что готов рассматривать любые варианты и что у тебя скоро будет возможность заплатить. Суд – это в первую очередь орган примирения, он заинтересован в том, чтобы все закончилось мирно и как можно быстрее. Кроме того, судьям совсем не хочется изучать твое дело и принимать какие-либо решения. В итоге с банком тебе скорее всего не договориться не удастся, но время ты уже выиграешь, а именно 2-3 недели. На следующем заседании потребуй предоставления всех документов, подтверждающих передачу тебе кредита, который кредитор не предоставил или ненадлежащим образом заверил. А он гарантированно не сможет принести тебе все, что требует закон. Это оригинал кредитного договора и баланс на дату выдачи кредита, и подтверждение перечислений, да и многое другое. Прояви благородство, попроси суд дать ИСУ дополнительное время. Это приведет еще к одному отложению заседания на 2-3 недели. Приди на следующее заседание и заяви встречный иск, предварительно изучив кредитный договор и обнаружив в нем несоответствие действующему законодательству. Банки очень часто включают в договора незаконные пункты. Почти гарантированно ты такой найдешь. Судья будет обязан начать рассмотрение дела сначала, что приведет к отложению судебного заседания еще на 2-3 недели. А если судья будет халатно относиться к твоим заявлениям и ходатайствам, грубить и требовать перестать отстаивать свои права, заяви отвод судье и секретарю судебного заседания в связи с сомнениями в их объективности. На какое-либо заседание вообще можешь не прийти, но только по уважительной причине. Все периодически болеют и уезжают в командировки. Наверняка или то, или другое однажды выпадет на дату судебного заседания. А может и не один раз. Оно снова будет отложено на 2-3 недели. А еще можешь потребовать назначить экспертизу, если засомневаешься в подлинности представленных истцом документов и в подлинности твоих подписей. Мало ли что там кредитор мог намутить. В договоре столько подписей, что ты вполне мог забыть, какая из них твоя, и имеешь право усомниться, а значит и проверить. Экспертиза может длиться от 2 месяцев до года. Если у тебя нет возможности оплачивать экспертизу, не оплачивай. Это должно сделать государство. Ну а если не сделает, и в экспертизе тебе будет отказано, это еще один дополнительный повод выиграть в апелляции. Когда же все способы борьбы с твоим кредитором будут исчерпаны, а откладывать заседание возможности уже нет, потребуй от суда снижения размеров неустойки и штрафов, начисленных банком согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. В какой-то момент дойдет до решения, выслушай решение суда, спокойно его прими и отправляйся домой. После того, как суд вынесет решение, обязательно обжалуй его в апелляционный суд. На это есть у тебя 30 дней с момента вынесения решения. Отправь апелляционную жалобу на 30-й день именно почтой и именно в апелляционный суд, а не судье, вынесшему решение. Зачем это нужно? Дело в том, что апелляционный суд отправит твою жалобу обратно мировому судье. Тот, в свою очередь, ее зарегистрирует и отправит обратно в вышестоящий суд. И только тогда начнется процесс рассмотрения жалобы. Но уже 3-4 недели поездки письма туда-сюда у тебя будет в кармане. Не бойся суда и используй все инструменты борьбы за свои права. Когда и апелляционный суд примет решение не в твою пользу, суду понадобится некоторое время, чтобы изготовить исполнительный лист и направить его приставам. А приставам понадобится некоторое время, чтобы начать исполнительное производство. Обычно это занимает от 2 до 5 месяцев, в зависимости от региона и работы пристава. Как только начнется исполнительное производство, подай в суд, рассматривавший дело, заявление о предоставлении рассрочки сроком на 1 год. Постарайся найти любые документы, которые смогут тебе помочь. Обычно приставы приостанавливают производство, пока суд рассматривает данное заявление. А когда он его рассмотрит и примет решение, обжалуй его, если оно тебя не устроит. Это даст тебе еще 2-3 месяца. И только после этого у приставов появится возможность начать арестовывать твои счета, запрещать тебе выезд за границу, взыскивать часть зарплаты и так далее. Что делать на этом этапе, чтобы выиграть еще океан времени и побороться за свои права, я думаю, мы будем говорить в следующих роликах на этом канале. Не забудь подписаться на канал. Вот такими нехитрыми и абсолютно законными действиями можно выиграть от 1,5 до 3 лет от момента возникновения долга перед банком до начала процедуры его взыскания. Главное, не сиди ровно на одном месте, а применяй все предоставленные тебе законом права. За выигранное время ты можешь успеть 100 раз решить свои проблемы. Так что не волнуйся, времени на то, чтобы разобраться с долгами, у тебя в избытке, и все будет хорошо.